Глава 51. Ладья тихо качалась у берега. Ветер гнал мелкие волны, раздувая костер, у которого собрались все ждущие. Первыми их заметили орки, потянули носами ветер и хлопача расстелили у огня несколько одеял. Потом оживились вампиры, распечатывая кувшинчик с кровью. И, наконец, оборотни вскочили со своих мест, услышав шорох крыльев и заметив в сгустившихся сумерках золотой отблеск. Драконы опустились почти у самой воды. Дети с визгом скатились в руки отца, спящего подхватила мать. Гораздо спокойнее слезли, разминая затекшие конечности, взрослые. Пока Гелла объясняла встревоженной волчице, что повода для беспокойства нет, вдали появились быстро растущие темные точки. Прибежали вампиры. Сородичи напоили их кровью, смешанной с вином, и уложили тут же у огня. В суете и хлопотах почти не заметили, что Волвак, усадив сыновей подле матери, подошел к Ивену и, склонив голову, подставил обнаженную шею, что-то прошептал. Князь склонился к нему и что-то шепнул в ответ. Оборотни на поляне замерли, а Ивен громко сказал: «Принимаю твой клан под свою руку!» И снова вокруг костра крутились вампиры, орки и оборотни. Разливали из котла мясную похлебку, резали на дощечке лук, ломали прикупленные с утра лепешки и чувствовали себя одним целым. Если не семьей, то отрядом. А хороший отряд и есть семья. Утром стражники княжьего городка, лениво поглядывающие на пристань, были удивлены. К причалу подошла ладья с флагами князя-оборотня рода серых и клана, которым правил Волвак Рваный. С ладьи перекинули мостки, и три пары оборотней в туниках с гербами князя встали у сходин. Туники были идеей Миа, а воплощать их пришлось герцогу Тиросу. Сатра подсказала, как перекрасить ткань в серый цвет, а Синуш разложила нитки для создания вышивки. Магичить пришлось до рассвета. На пристань сошел высоченный парень в богатой одежде и с большой свитой и направился к княжьему дому. Шел важно, медленно, позволяя прочитать всем желающим знаки рода на гербе и одежде. Следом ступала миниатюрная женщина в красивом платье и женском уборе. Мерно звеня браслетами, она с интересом осматривала городок. Любопытные кумушки высмотрели на ней такие украшения, каких и у владычицы Трунхильд Белорукой не сыщешь. Приблизившись к княжьему дому, Ивен по обычаю воткнул в землю копье, которое нес в руке. И Волвак по его кивку затрубил в рог, вызывая князя на поединок. Двери длинного дома отворились не сразу. Сперва из боковых пристроек конюшен и кузниц высыпали любопытные. А разглядев того, кто дул в рог, многие убрались обратно. Волвак был вождем самого большого клана оборотней. Его побаивались и уважали. Ивен ждал чего угодно. Честного поединка, стрелы из-за угла, ведра помоев под ноги. Но дяде удалось его удивить. Двери дома распахнулись, и из них торжественной поступью вышел князь в роскошной мантии из волчьих шкур, в княжеском венце и поясе. «Племянник, дорогой!» Сиропу, который капал с лица и улыбки старого интригана, позавидовал бы сладкий каравай. «Добро пожаловать в мой дом! Я так рад, что ты приехал в гости! Столы уже ждут! Твоя тетя наварила отличной медовухи!» Несколькими словами, дядя ухитрился превратить вызов в фарс, а законные требования — в капризы мальчишки. Иван растерялся, но Волвак не дал юному князю потерять лицо. Шагнув вперед, он швырнул под ноги князя свой щит и громко объявил: «Верни мою жену и детей!» «Приветствую, Волвак Рваный!» — небрежно процедил князь. «Давно не виделись». «О чем ты спрашиваешь? Твою супругу я не видел со дня перелома зимы». И это было правдой. Все исполняли подручные, дружинники и слуги. Ведуньи, умеющие отличать правду от лжи, лишь развели руками, подтверждая сказанное. «Что ж», — сказал в ответ Волвак, — «раз князь не видел мою жену, значит, он не знает, что она очень больна, и болезнь эта заразна. Любой, кто ночует с ней в одном доме, к утру начинает харкать кровью». Половина молодок из женского дома, выскочивших во двор, тут же согнулась в рвотных спазмах на глазах у сбежавшихся горожан, а князь потемнел лицом. «Как же ты сам, волвак рваный, живешь с такой женщиной?» — нехорошо прищурившись, спросил он. «Она живет в отдельном доме», — пожал плечами вождь. «Да и что тебе за печаль, коли ты ее не видел? Подумаешь, сожжешь женский дом со всеми обитательницами!» Девки, заголосив, бросились в рассыпную, а воины, дочери которых жили в гостях у князя, начали нехорошо на него посматривать. «Зачем же обсуждать здесь такие вопросы?» — картинно удивился князь. «Пойдемте в дом, выпьем хмельного меда и поговорим». «Нет», — сказал Ивен, уже пришедший в себя. «Я, Ивен Серый, обвиняю тебя в гибели моей семьи и захвате трона. Я вызываю тебя на поединок чести. Пусть родовой трон рассудит нас». «Ну, зачем же так веселить горожан?» Князь сокрушенно покачал головой, словно отчитывая недоросля. Потом сменил тактику. «Если ты боишься войти в мой дом и сесть на трон предков, значит, сам не веришь в свои права». «Ведь ты не смог перекинуться», — утвердительно произнес князь. «И долго жил в королевстве людей. Наверняка позабыл наши обычаи и законы. Кто поддержит твои претензии? Пойдем в дом и обсудим все, как взрослые люди». Дядя очень надеялся, что Ивен клюнет хотя бы на один крючок. Желание самоутвердиться, выглядеть старше и серьезнее или доказать свою храбрость. Но к его разочарованию мальчишка остался на месте и заговорил громче, чтобы слышали все. «Мои права на титул признали трое владык ближайших королевств. Отныне все торговые соглашения будут действительны только с моей подписью». Немного разведя руками, парень продолжил. «Со мной прибыли три представителя каждого сопредельного государства. Кронпринц королевства людей Калабриан». Кэл шагнул вперед, продемонстрировав амулет правящего дома. «Кронпринцесса королевства вампиров Мялен». Миниатюрная брюнетка шагнула вперед и улыбнулась, обнажая клычки. «И внучка матери племени Сатра Иллазенна». Арчанка сверкнула черными глазами из-под тонкого белого покрывала. «Кроме того, с нами прибыл представитель правящего клана драконов лорд Вайентар». Дракон, повинуясь почтительному полупоклону, шагнул вперед и на миг сменил зрачки на вертикальные, окрасив радужку в желтый цвет, а заодно высунул изо рта раздвоенный язык. Ошеломленные люди и оборотни загудели. Поддержка была весомой. Но князь попытался отвоевать позиции. «И все же ты не смог обернуться и до сих пор не женат, племянник!» «Возможно, мы сможем разрешить это противоречие, если тебе понравятся мои дочери». Ивен всмотрелся в глаза дяди и ощутил не гнев, а омерзение и какую-то усталость. «Позвольте вам представить мою супругу, кронпринцессу королевства вампиров Мялен, а также мою мамме, герцогиню Манделья». Женщины вышли вперед и, улыбнувшись, слегка присели. «Но у тебя нет дружины! Как же ты защитишь свои земли?» «Выше по реке расположились три больших отряда — орки, вампиры и люди. Это моя дружина. Кроме того, волвак рваный принес мне вассальную клятву за весь свой клан». Толпа загудела громче, а Ивен продолжил. «Я обещаю чтить заветы своего отца и ничем не разделять людей и оборотней, живущих на этих землях». И тогда старый князь выкинул свой последний козырь. «Тебя не утвердил совет старейшин!» «Совет и его решение я чту, но сначала требую испытания троном. Все знают, что недостойный правитель не может сесть на него». Толпа загудела недоуменно. «Неужели, дядя, вы так и не осмелились сесть на трон? Ведь чтобы править страной, в которой живут оборотни, нужно иметь не менее половины крови старейшего клана». Ивен возвысил голос, перекрывая шум толпы. «Принесите сюда трон! Пусть все видят, как проходит испытание!» Тарон одноглазый скрижетнул зубами. его собственные дружинники вместе с оборотнями Волвака направились в большой зал за троном. Еще год, ну два, и все главы кланов оказались бы у него в кулаке. Тогда этот щенок даже не добрался бы до княжьего городка, прирезали бы еще на границе. Но тут князь Тарон кое-что вспомнил. На крыше под стрехой дежурил лучник. Обычная подстраховка правителя на случай бунтов и драк. Но как раз сегодня был черед стриху караулить глухого лучника. Слух он потерял в детстве и потому умел читать по губам. Но лучше воспринимал короткие приказы, отданные воинскими знаками. Воспряв духом, князь просигналил «Убей!» и сделал легкий указывающий жест в сторону щенка, стоящего в центре полукруга. В общем шуме, когда дружинники спорили, старейшины и ведьмы пробирались вперед, а остальные шумно обсуждали, действительно ли придется сжигать женский дом со всеми обитателями, щелчок тетивы не был слышен даже чутким ушам оборотней. Хорошая была тетива, шелковая, и лук хорош. Из гладкого теплого дерева, украшенный пластинками из полированной кости моржей. Стрела скользнула, легко вспарывая нагревшийся воздух, и вдруг обиженно тренькнула, расколовшись. Дело стояло с удивлением, глядя на осыпающуюся стрелу и на свою абсолютно целую ладонь. «Браво, миледи!» — первым ожил лорд Ваентар и, склонившись, поцеловал девушке ладонь. «Вы научились использовать вампирское ускорение!» Вокруг зашумели громче, но Гелла неожиданно шагнула к огорченному неудачей князю и, пнув обломки стрелы в его сторону, сказала: «Что полагается по законам княжества тому, кто вне поединка покусился на родную кровь?» Князь дрогнул. Убийство родича вне поединка почиталось достойным смерти. Но изворотливый ум и тут нашелся. «Щенок мне не родич! Его бабка пришла в дом моего отца с ребенком в чреве!» «Еще лучше. Если вы не имеете отношения к правящему клану серых, то и прав на трон у вас нет. Впрочем, думаю, мы это сейчас увидим». Оборотни и дружинники вернулись из дома ни с чем. Кресло не далось, хорошенько настигав их по рукам мелкими молниями, точно крапивой. «Что ж, племянничек», — ехидно произнес Тарон Одноглазый, — «ступай, вынеси креслице. Да заодно узнаешь, не гуляла ли моя сестрица на сторону». Ивен пыхнул от такого оскорбления. Но маленькая женская ручка легла на рукав его туники и тут же привела в чувство. «Негоже мне входить в чужой дом и выносить из него вещи, как бы тотем ни называли. Несите сами, дядюшка». Тарон охотно вошел в дом и минут через 20 вышел обратно, с натугой волоча резное кресло с алыми подушками. Устало шлепнув кресло на траву, он утер пот и кивнул. «Приступай, племянничек». 7 стариков по числу великих кланов встали справа от трона. 7 старух, самых известных северных ведьм, заняли свое место напротив стариков. Теперь, по обычаю, претендент на трон должен был пройти между ними, доказывая, что он не бесплотный дух, не морок, и опуститься в кресло. Но едва юный княжич сделал первый шаг, как леди Гелла, лорд Ваентар и герцог Тирос шагнули вперед. «Остановитесь!» Поднял руку дракон. «Это кресло закрыто иллюзией!» «Дамы!» — обратился он к ведьмам. «Вам помочь или справитесь сами?» Старухи вмиг облепили трон и замахали пучками трав, зашуршали амулетами, застучали рунными камнями. Из трона начала сползать шкура основательно наложенного морока. Под ним оказалась обычная короткая скамья. Возмущенные ведьмы создали светлячок, который полетел к дому. За ведьмами шли старейшины. Потом нехотя потащился князь Тарон. А уж за ним следом потянулась вся толпа любопытных и заинтересованных. Ив тоже вошел, но в окружении гостей, свиты и оборотней. Такая предусмотрительность оказалась не лишней. На пути юного оборотня то и дело возникали скамейки, собаки, падающие щиты и мечи. Но вот все приблизились к пустому возвышению, и лорд Ваентар вновь изящно раскланялся перед ведьмами. Светлячок завис над совершенно пустым местом, на котором даже пыли не было. Побормотав, старухи затянули хором старинный речитатив. И морок снова пополз, открывая родовой престол во всем великолепии. «Обман! Морок!» — шептались в толпе. Но старухи не остановились. Речитатив набрал силу. Светлячок воспарил и вдруг рухнул куда-то в толпу домочадцев. Толпа отхлынула, открывая стоящего в растерянности темноволосого мальчишку лет 12. Светлячок покоился на его руках, потрескивая, но не обжигая. «Это ты престол зачаровал?» — строго спросила парня одна из старух. «Я», — смущенно ответил отрок. «Князь попросил, сказал, что настоящий тащить тяжело будет». Старуха поманила мальчишку костлявым пальцем. «Иди сюда, не бойся. Хорошо зачаровал. А мамка твоя жива?» «Нет». Большие карие глаза мальчика затуманила слеза. «Когда отец в море утонул, она зимой померла». Старуха ласково погладила мальчишку по голове и обратилась к Тарону. «Садись на трон, князюшка, таскать без надобности». И, кивнув товаркам, встала сбоку, как велел обычай. Тарон, проклиная старую ведьму и болтливого пацана, приблизился к трону. Он уже пытался сесть на трон. В первый раз по самонадеянности, когда Вальдемар и его семья изошли кровавой рвотой. Тогда престол лишь стегнул по седалищу крапивным ожогом. После Тарон неделю ел стоя. Второй раз он сел на трон после того, как заезжий маг пообещал за огромные деньги снять волжбу с кресла. И, получив разряд молний, неделю провалялся в беспамятстве. Третий раз грозил ему смертью на месте, но умирать ему не хотелось. А как же с трудом скопленная казна? Схрон Вальдемара так и не нашли, а оборотни не особо хотели делиться деньгами с непонятным родственником правящего клана. А как же многочисленные жены и наложницы, красивая одежда и вкусная, неприправленная морем еда? Повернувшись к толпе, Тарон заговорил. «Я готов отречься от престола княжьего в пользу моего племянника, будь он возьмет в жены моих дочерей и пообещает не гнать меня из княжьего дома». Миолен пыхнула гневом и обнажила клыки. А Гелла, ко всеобщему удивлению, рассмеялась и поднялась на возвышение. «Тарон, ты впрямь считаешь княжича юнцом, не видавшим ничего, кроме дворца королевства людей? Либо прими его вызов, либо сядь на трон и докажи, что ты мужчина. Не пытайся перехитрить, как лукавая баба». Презрительно фыркнув, Гелла спрыгнула с возвышения и остановилась, уперев руки в бока. И Тарон выбрал, шагнув вперед, потянул из ножен тяжелый меч. На боку у Ивена тоже висел меч, длинный, тяжелый. Вечерами лорд Вайентар гонял князя в свете костра, но парень едва успел освоиться с быстро выросшим телом. Да и массы, положенной для такого роста, не хватало. Меч Тарона Одноглазого уступал в длине, но был существенно острее, и, несмотря на изрядное брюшко, воинская стать в его движениях еще чувствовалась. Первые выпады оба противника нанесли резко и быстро. Тарон спешил покончить с шустрым щенком. Айвен устал стоять неподвижно и тоже не желал затягивать поединок. Ущерба удары и выпады не нанесли, и противники отскочили, приглядываясь друг к другу. Айвен, к удивлению князя, не использовал большую длину своего меча в широких замахах, на которых он готов был племянника подловить. Вместо этого оборотень ухитрялся держать дядю на расстоянии и успешно атаковать короткими рубящими ударами. Походив по образовавшейся площадке, Ивен уже прикинул, как отсечь князя от толпы и, зажав в углу, заставить сдаться. Но Тарон показал, что не зря столько лет правил оборотнями, не являясь оборотнем даже наполовину. Сорвав с шеи амулет, он раздавил его в крепкой ладони и рухнул в сизое облачко портала. Все вокруг загомонили, но Гелла, вновь вскочившая на тронное возвышение, крикнула. «Тарон Одноглазый сбежал от поединка! По закону он теперь изгнанник, и ни один дом не примет его! Пусть княжич Ивен Серый подтвердит свое право на престол в присутствии старейшин и ведьм!» и сам решит, как наказать сбежавшего». Многие одобрительно зашумели. Старейшины в третий раз со вздохами выстроились сбоку от трона. В торжественной тишине Ивен подошел к трону и сел на него. Посидев полминуты, объявил: «Я доказал свое право на трон предков. Теперь я готов выслушать жалобы и рассудить тяжбы». Вперед протолкался растерянный полукровка в богатой одежде. «Князь! Князь сбежал, забрав всю казну!» «Кто ты?» — спокойно спросил Ивен, движением руки утихомиривая встревоженный ропот. «Казначей! 2 недели назад князь на сундук амулет прицепил. Я сегодня жалование для дружинников пришел отсчитать, а сундук на моих глазах пропал!» Калабриан слышал все это с изумлением. В королевстве людей портальная магия считалась верхом искусства, тайной, доступной лишь высшим. А тут, судя по всему, такие амулеты не были редкостью. Ивен встал и объявил: «Жалование дружина получит по тому списку, который есть у казначея. В дальнейшем служить будут только те, кто принесет мне магическую клятву служить верно и не обнажать оружие против меня и моих близких. То же ждет слуг и женщин, живущих в княжьем доме насильно. Все могут вернуться к своим мужьям, но те, кто пожелает остаться, принесут клятву. Жену и дочерей сбежавшего не обижать, отвезти их к старому пасечнику Мафею и дать с собой припасов и теплых вещей, как вдове с детьми. Замуж им выходить не возбраняется, ибо сбежавший с поединка объявлен мертвым во всех землях княжества». Дружинники и слуги, услышав, что жалованье будет, повеселели, а Миолен жарко зашептала в ухо супругу: «Ив, ты уверен, что нам хватит золота?» «Уверен», — оборотень оскалил крепкие белые зубы. «Я вижу, схрон отца не нашли, а там достаточно золота, чтобы содержать дружину года 3.